Заключение. Итак, дорогие друзья, все 12 ключей от сейфа долголетия в ваших руках. Я их перечислю для тех, кто заглянул в заключение книги, еще не читая ее. Вот как выглядит связка этих ключей. Первый – дыхание. Второй – вода. Третий – движение. Четвертый – питание. Пятый – психология. Шестой – очищение. Седьмой – экологический статус места проживания и время рождения. Восьмой – труд. Девятый – наследственность. Десятый – медицинский сервис. Одиннадцатый – образование. И двенадцатый – полезные и вредные привычки. Следует помнить, что если хотя бы один ключ заедает, то сейф остается труднодоступным. Всегда есть возможность усилить вашу позицию, чтобы полностью удовлетворять главным 6 канонам долголетия, то есть иметь: первое – общественно полезную цель в жизни, второе – стремление к познанию себя и окружающего мира, третье – глубокий сон, хороший пищевой и половой аппетиты, четвертое – хорошую память и чувство справедливости, пятое – тренированное, гибкое, нежирное тело. Шестое – нормальные показатели, давление, пульс, анализы и другие. Собственно, и ключи от сейфа долголетия я предлагаю вам, своим единомышленникам, которые, вопреки наступающей экологической и рыночной катастрофам, будут искать и, я верю, найдут выход из этого тупика. Тем более, что этот пир во время чумы, как мы помним, будет длиться добрую сотню лет. Возможности для успеха далеко не исчерпаны. Успех умножится, если в корпоративную и социальную политику ввести рыночный принцип, согласно которому члены общества, стремящиеся планировать свое долголетие, должны получать моральное и материальное поощрение от общества. Все, что здесь изложено, я проверил на себе. Несколько тысяч последователей создали некий статистический опыт применения этой методики. Я надеюсь, что мы вместе с вами продолжим совместную работу для увеличения периода активного долголетия, в котором нет места инвалидным коляскам, сиделкам и домам престарелых. Вся наша жизнь должна зависеть только от нас. Вам теперь известно, сколько лет предстоящей жизни добавит использование каждого ключика. Не судите слишком строго. Это первый в мире опыт такого рода и масштаба. Буду рад любым замечаниям, предложениям и отзывам на www.yurigusho.ru или по адресу book@yurigusho.ru. Не ходите в стаде, становитесь личностью. Будьте здоровы. Счастья вам и успехов!